общество, как общество принципала Дьора и его семьи, придутся весьма кстати. Молодой профессор приступил к своим обязанностям, а их поначалу оказалось немного, поскольку ни один студент не записался на его лекции, не захотел слушать нового молодого профессора. Молодой профессор. Сразу же выявились преимущества и недостатки нового положения Максвелла. К серьезным преимуществам относилось то, что он мог полностью располагать порядком изучения курса, был полным хозяином физики в Маришаль-колледже. Правда, достоинство это проистекало из недостатка. Кафедры физики в колледже фактически не существовало, и Джеймсу предстояло создать ее. Он пишет своему старому другу Питеру: «Юнион Стрит, 129, Абердин, 3 декабря 1856. Дорогой Тед, я был бы весьма обязан, если бы имел возможность поразмыслить над любыми крохами, которые могли бы упасть с твоего пера, иллюстрируя современное состояние занятия кафедры математики твоего колледжа. Могу сказать, что последние признаки кафедры натуральной философии здесь исчезли уже довольно давно, и моя единственная реальная поддержка — это те два крюка, которые, по моему указанию, были вбиты в потолок. И все же работа здесь куда больше мне по вкусу, чем чтение лекций для второй группы в Тринити. Даже первая группа, которая могла бы сделать гораздо больше, чем мы здесь, все свое время тратит на занятия с репетиторами и не может серьезно готовиться к лекциям. Всю эту и прошлую неделю у нас были необычайно ранние, сильные длительные морозы и глубокий снег. Я отыскал здесь человека, который может изготовить медный динамический волчок с последними гироскопическими усовершенствованиями. Увидишь его в Атениуме с материалами о Конгрессе Британской ассоциации в Челтенхеме. Если он будет работать хорошо, я разошлю циркуляр физикам. Фарадеевские линии сил в состоянии корректуры типографии. Я пошлю тебе экземпляр. Завтра я буду присутствовать на лекции по практической религии профессора Пири. Профессор Пири — величайший висельник в колледже. Он изучает все, что попадается под руку, и самые затасканные истины, будучи обработаны им, становятся потрясающими. Он заявил нам, что он знает точно, что средний возраст мальчиков, которые поступают в колледж, каждый год увеличивается, и вычислил, сделав при этом арифметическую ошибку, стоимость нашей загробной жизни в денежном выражении как дарованной ренты. Твой Максвелл. Из этого письма мы узнаем, что у профессора появилось новое занятие. Он спроектировал динамический волчок, с помощью которого хочет доказать некоторые положения, касающиеся теории вращения твердых тел вокруг оси. Видимо, эта работа занимала Джеймса весьма серьезно, поскольку через 2 месяца в письме к Питеру он снова возвращается к ней. Фарадеевские линии пока оставлены. Юнион Стрит, 129, Абердин, 15 февраля 1857. Дорогой Тед, фарадеевские линии сил в печати и очень скоро выйдут. Мистер Смит и Рамадж из Абердина заняты медным волчком с изменяемым моментом инерции, с помощью которого теория вращения становится ясной как 2×2. Курим мы тут немного, Бахус более в части, наши другие достижения также забавны и весьма интересны, но о них надлежит спрашивать лично или, если письмом, то безо всякой таинственности. Твой Максвелл. Когда волчок был сделан, Максвелл был в восторге. Большое количество возможных регулировок позволило испытывать самые разнообразные типы вращения.